Глава 51. Где лодки? Как дальше плыть без них? Однажды вечером, едва живы от усталости, путешественники пристали к краю ледяного поля. Связанные, как обычно, лодки, они прикрепили ремнем к ближайшей ледяной глыбе, а сами отошли, чтобы влезть на торос и посмотреть, далеко ли еще простираются воды, свободные ото льда. Оглянувшись случайно назад, Нансен вдруг увидел, что натянувшийся ремень лопнул, и ветер уносит лодки в открытое море. Прежде чем полярники успели добежать до края ледяного поля, лодки уже далеко уплыли, и с каждой минутой все удалялись. Новое несчастье! Недолго думая, Нансен скинул с себя часть одежды, сапоги и бросился в воду. Оставшаяся одежда намокла и мешала плыть, но, боясь судорог, он не стал ее снимать. Между тем ветер все дальше отгонял лодки. «Я уже и не мечтал поймать их», — рассказывал он позже. «Если бы они уплыли, мы потеряли бы все, что необходимо для существования. Это означало бы конец. У нас не оставалось даже ножей. Мне было все равно». Утону ли я или вернусь к берегу без лодок. Я напряг все силы. Затем вдруг почувствовал, что слабею, и перевернулся на спину. Йоханссон беспокойно сновал по берегу. Что должен был вытерпеть этот несчастный, зная, что не может мне помочь? Он потерял надежду на мое возвращение. Позже он рассказывал, что эти минуты бессильного ожидания были самыми тяжкими из всех, какие он когда-либо пережил. После короткого отдыха, а он для меня был вечностью, я опять поплыл дальше. Лодки, казалось, уже были ближе. Сердце мое преисполнило отвага, и я удвоил усилия, но тело мое стало костенеть. Я понял, что еще минута, и я не в состоянии буду двигаться. Однако по-прежнему плыл. Руки все слабее, все медленнее загребали воду, и все же расстояние между мной и лодками уменьшалось. Это вновь приободрило меня. Еще немного, еще одно усилие, мысленно повторял я. Наконец мне удалось ухватиться за лыжу, лежавшую на корме лодки. Это уже кое-что значило. Через минуту я зацепился ногой за нависавший над бортом сани. В лодку влез, уже теряя последние силы. Но я не мог удержать весла в закоченевших руках. От холода я перестал что-либо чувствовать. Мне казалось, что ветер хлещет меня по голому телу. Я дрожал и стучал зубами. «Согреться! Любой ценой согреться!» Я чувствовал, что иначе погибну. Вдруг перед самым носом лодки на волнах закачались два нырка. Я схватил ружье и одним выстрелом убил птиц. Услышав выстрел, Йоханссон подумал, что со мной случилось какое-то несчастье. Когда же он увидел, как я вылавливаю из воды добычу, он решил, что я лишился рассудка. Наконец, я счастливо достиг кромки льда. Я так измучился, что еле держался на ногах. Йоханссон стащил с меня мокрую одежду и надел все сухое, что только нашлось. Я не мог вымолвить ни слова и лишь влез в спальный мешок. Йоханссон накрыл меня парусом, но меня по-прежнему всего трясло. Времени терять было нельзя. На следующий день полярники отправились дальше. Пищи оставалось мало, жир давно кончился, медведей нигде не было видно. Охотиться можно было только на моржей. Вода просто кипела от них. Они лениво лежали на ледяных полях стадами, насчитывавшими по 200-300 голов. Нередко они преграждали в море дорогу лодкам, появляясь со всех сторон. «Мы, конечно, плывем, но где мы находимся?» — постоянно задавал себе вопрос Нансен. Как и прежде, берега островков и море до самого горизонта окутывал туман. Невозможно было понять, то ли это все еще земля Франца Иосифа, то ли уже группа островов, находящаяся между этим архипелагом и Шпицбергеном. Не всегда удавалось путешественникам благополучно избегать встречи с большими стадами морских чудовищ. Однажды огромный зверь вынырнул из воды возле самой лодки Нансена и зацепился за борт своими исполинскими клыками. Так моржи обычно вползают на край ледяного поля. Лодка сильно накренилась, а Нансен чуть не свалился в воду. Не раздумывая, он изо всех сил ударил зверя веслом по голове. Но морж не отпустил борт до тех пор, пока Фритьоф не схватился за ружье. Тут уж морж исчез под водой так же неожиданно, как и появился. Все это продолжалось считанные секунды. «Вероятно, я родился под счастливой звездой», — подумал Нансен. «Еще немного, и пришлось бы распроститься с жизнью». Внезапно он почувствовал, что ноги у него в воде. Он прислушался. Сомнения не было. Это журчала вода. Еще минута, и лодка бы затонула. Нансен судорожно ухватился за край ближайшей льдины и втащил на нее поврежденную лодку. «И вновь нам придется заняться шитьем». Морж своим клыком проделал в брезенте дыру примерно 15 сантиметров. «Хорошо еще, что это чудовище не ранило клыками мои ноги. А что было бы, если бы это случилось со мной тогда в открытом море? Я уже распростился бы с жизнью», — записал Фритьоф в дневнике и не без юмора добавил: «А все же везет мне».